Глава вторая. Страшный багаж. Найденная рука и нога побывали в участках, а затем соответствующими протоколами были припровождены в прозекторскую Обуховской больницы. Теперь они лежали на клеенке, обложенные льдом, посиневшие, страшные ужасом того преступления, которое было совершено над их владельцем. Почти весь штат сыскной полиции, доктора и следователи собрались у страшных находок. Начальник сыскной полиции держал в руках протоколы полиции и делился мыслями со следователем. «Да», — сказал он, хмуря белые брови, — «несомненное преступление». «Несомненное», — подтвердил исследователь. «И преступник очень уловкий, вроде Джека-вспарывателя». «Репортеры были?» – обратился он к агентам. «Заходили двое, обещали прийти еще раз», – доложил молодой человек с прыщами на лице. «Тайн никаких», – сказал начальник. «Рассказывайте всем». «Слушаюсь», – ответил молодой человек. «Фотографии сняли?» – спросил начальник у помощника. «Во всех видах», — ответил тот, плотный коренастый господин, похожий на фельдфебеля в отставке. — Ногу в чулке и без чулка? — Так точно-с. — И руку? — И руку. — А опрос сделали? — обратился начальник сыскной полиции к агентам, в участках которых были сделаны страшные находки. — Так точно-с, — ответили в голос оба агента, один маленький, рыжий, в веснушках, другой высокий, тощий, как голодающий индус, и черный, как жук. Так, а измерения и описания сделаны? Ну, проверим, сказал следователь и взял протоколы врачей. Начальник развернул протоколы полиции, а помощник вынул из кармана два листка. Нога, сказал следователь, смотря в протокол. Левая нога, отрезанная от трупа женщины, неискусной в операции рукой. По виду ноги владелица имела около 30 лет. Ну, это их специальность, пробормотал следователь. А вот, и он начал читать, согнуто в колени под углом в 40 градусов. У меня 36, сказал начальник. Видите ли, объяснил его помощник. Она была мерзлая, потом оттаяла, потом ее мерили и согнули, когда замораживали. Вот-с. Начальник кивнул головой. Ну, это не нужно. Дальше. Кожа ровная, гладкая, на мизинце мозоль, под коленом родимое пятно величиной с серебряный пятак, продолжал следователь. Верно-с. Выше колена повреждение, причиненное острым орудием. «Это Тишка-тряпичник крючком», — пояснил рыжий агент. «Ну-ну», — недовольно произнес следователь и продолжал. «Уж над мертвой ногой, причем вырван кусок мяса. Нога отделена от паха сначала острым орудием, затем кость грубо перебита топором или сечкой, отчего конец ее неровен и расщеплен. Длина ноги от конца кости до ступни – 1 аршин 4 вершка. «Верно, 4 вершка», – подтвердил помощник. «Рука», – продолжал следователь, – «правая, несомненно, женская, отделена от плечевого сустава грубо и неумело. Длина от конца расщепленной кости – 12 вершков с половиной». «Верно». Выше локтя рана, очевидно, сделанная зубами собаки. «Генеральская собака», — сказал помощник. «И все». «Однако немного», — сказал следователь и задумался. А начальник решительно произнес. «Непременно надо найти правую ногу и левую руку». Агенты смущенно переглянулись. «Да, да, осмотреть все выгребные ямы. Мы найдем этого злодея!» И начальник поднял палец. «Что же, — сказал следователь, вздохнул и закрыл портфель. «Нам, пожалуй, делать здесь нечего. Едем?» «Я тоже», — сказал начальник. «Что прикажете делать с рукой и ногой?» — спросил фельдшер. «Пусть полежат пока», — ответил следователь. «Так я пошел?» «Всего лучшего», — распрощался с ним начальник сыскной полиции и сказал помощнику. «И мы домой». Они уехали в свое управление. Едва начальник вошел в кабинет, как перед ним явился дежурный чиновник. «Что такое?» – недовольно спросил начальник. «Сообщение по телефону», – ответил дежурный. «От жандармского управления Варшавского вокзала». «Ну, в чем дело?» «В Вильну пришел багаж, а в нем голова и рубленное мясо». Взволнованно воскликнул начальник. «Вот и след! Это от той же женщины. Ну, что дальше?» «Его переслали сюда, а нас спрашивают». «Сюда доставить! Доставить немедленно!» «Чухарев, поезжайте вы!» – закричал начальник, обращаясь к рыжему агенту. Тот от радостного волнения застегнул пиджак на все пуговицы и воскликнул. «Лечу! Лечу в один миг!» «И сейчас же мне доложите», — сказал начальник. «Известите по телефону следователя и прокурора». Чухарев умчался. Начальник вышел в общую комнату и обратился к помощнику. «Август Семенович, пойдемте-ка». И снова направился в кабинет. Оставшиеся агенты ожили. «Без Патмосова не обойтись», — сказал молодой человек в прыщах. «Уж будто». — отозвался черный агент. — Кто же найдет? — А хоть бы я, — ответил тот. — Нет, это не так легко. Если бы какой след, а то на, рука и нога, — сказал пожилой агент. — Над этим и сам Путилин задумался бы. Путилин — знаменитый русский представитель сыскного дела, долгое время бывший начальником сыскного отделения в Петербурге и выяснивший массу весьма сложных, загадочных преступлений. Примечание автора. «А Патмосов найдет!» — с уверенностью повторил прыщавый молодой человек. «Тот может!» — согласились все. Между тем начальник с помощником сидели в кабинете, курили и обменивались впечатлениями. «Вот случай!» Возбужденно и радостно говорил начальник. «Преступление и никакого следа! Интересно, как бы справился тут Путилин?» Пробурчал помощник, дымя папиросой. «И нам, пожалуй». «А мы найдем!» – воскликнул начальник. «Нынче для этого нужны совсем другие приемы, мой милый Август Семенович. Мы, сидя здесь, в кабинете, доберемся». «Да». «То есть как же?» Лицо начальника просияло, он закурил новую папиросу, откинулся на спинку кресла и почти крикнул. «Умом, Август Семенович, умом! Путилин или коки всякие чутьем брали, а мы умом. Да, найдем эту женщину». «А как найдем?» «Кусочками. Вот теперь еще голова, а там руку, ногу. А потом...» «Восстановим ее, а там, кому нужна ее смерть, и дальше, дальше!» Помощник, выпустив струю дыма, покрутил головой, не смея спорить со своим начальником. А в это время Чухарев уже летел обратно в канцелярию с новой страшной находкой, завернутой в две рогожи. Он выскочил из саней у подъезда, суетливо приказал сторожам вынуть поклажу и бросился в кабинет начальника. «Привез», – заявил он, тяжело переводя дух. «Вот протокол и донесение». И он подал бумаги. «Надо подождать прокурора и следователя», – сказал начальник. «Обуза!» – и он вздохнул. Товарищ прокурора и следователь приехали почти тотчас. Все прошли в общую комнату, где их уже ожидала коробка с почтовым извещением, большой скоростью. Город Вильна, Станиславу Личинскому, Немецкая улица, номер 68. Со всех сторон было написано «Осторожно». «А что там?» – спросил начальник, указывая на коробку. Чухарев вздрогнул и заморгал. «Вскройте!» – приказал следователь. Сторожа привычной рукой сняли веревки, ловко вспороли клеенку и раскрыли большую коробку из тех, в каких портнихи возят платья. «Крышку!» Сторожа расстегнули ремень, сбросили крышку и отшатнулись побледневшими лицами. По комнате распространился тяжелый запах разлагающегося трупа. Товарищ прокурор, следователь и начальник с помощником приблизились к коробке и, нагнувшись, заглянули в нее. Было отчего содрогнуться даже привычному человеку. Наполнившие комнаты агенты поочередно подходили, заглядывая из-за спины начальства, и в ужасе отшатывались. В коробке стояла большая, глубокая глиняная чашка овальной формы, наполненная кусками рубленого мяса. И на этой груди кровавого почерневшего мяса лежала безносая голова с выражением безмятежного покоя на обезображенном лице. Темно-русые волосы покрывали часть страшного мяса. «Необходим доктор», — сказал начальник. «Вызовите по телефону». Все в сыскном отделении пришло в волнение. Сверху спустили фотографа с камерой и стали снимать страшный багаж с боков и сверху. Все служащие перебывали в комнате и заглянули в коробку. Наконец приехал доктор, и начались осмотр и подробная опись страшной посылки. «Редкое, исключительное дело», – произнес следователь. «Помню, было когда-то убийство Зона. После того еще два случая посылки трупа багажом, но такого изуверства не было». «Что-то невероятно злодейское», – возмутился молодой товарищ прокурора. «Вы, доктор, говорите, молодая женщина?» «Лет 30». «Рука и нога, несомненно, ее», – воскликнул начальник сыскной полиции. «Ясно, ясно», – подтвердил его помощник. «Что это? Сумасшествие? Безумная месть или ревность?» – мечтательно заговорил товарищ прокурора. «Ужасно!» Следователь со спокойным лицом быстро писал, составляя протокол. «И пахнет же!» – сказал он, ставя точку и кладя перо. «Необходимо отправить в прозекторскую», – произнес доктор. «Я проведу анализ и исследование». «Просто в чашке?» «Понятно. Это все остается вам». «И никаких следов!» – воскликнул начальник полиции. «Я думал, что по голове узнаем жертву. Но лицо так обезображено». «А коробка, веревка, клеенка?» – сказал следователь. «Мало ли их. Преступление совершено не ранее, как неделю назад. Следов нет», – произнес начальник, покачав головой, и шепотом прибавил помощнику. «Но мы их придумаем и найдем». На другой день столичные газеты были полны описаниями страшных находок, багажа и всего темного кровавого дела. Даже так называемые «большие газеты» выделили это происшествие из обычной хроники, а мелкая пресса посвятила ему целые столбцы. Кухарки, горничные, швеи взвизгивали и закрывали лицо руками, когда в мелочной лавке бойкий приказчик читал кровавые описания. Дворники, лакеи и писари с деловым видом обсуждали это происшествие. Тоже в немного измененном виде происходило и в семьях чиновников среднего круга, и в салонах высшего круга.